Пропавших детей нашли. В морг их привезли в черных мешках, будто мясо со скотобойни. В то утро в дом к Свете пришел следователь, чтобы снова попытаться поговорить об Оксане. Когда он приходил в прошлый раз, мать Светланы выгнала его, обвинив в смерти дочери. — Ты только не кричи на него, мам, — сказала Света, поднявшись в свою комнату. — А то все подумают, что мы сумасшедшие. Конечно же, девочка только сделала вид, что закрылась у себя в спальне. На самом деле она стояла у лестницы и слушала разговор, который изначально был обречен закончиться скандалом. Глупый следователь спрашивал Светину маму о ее ухажерах, а она зло отвечала ему, что у нее не было на это времени, что она работала, как папа Карло, чтобы дочки ни в чем не нуждались. Наверное, она знала, что Света подслушивает, и поэтому врала. Но девочке и без этого было известно о мужчине, с которым встречалась ее мать. Просто он был женат, и, наверное, она любила его, раз не хотела впутывать во всю эту историю. Света знала, что мужчина этот работал в кузнице, что был чуть старше ее мамы, и что у него была семья. Он не мог оказаться оборотнем, потому что иначе давно бы уже пришел за ней, как было сказано в легенде. Глупый следователь топтался на месте, желая поскорее уйти, и Света только качала головой, поражаясь беспомощности взрослых. Но ей было всего 12, и она прекрасно понимала, что в ее версию с оборотнем никто не поверит. И тогда она решила, что должна действовать сама. В книге было сказано, что зверь всегда возвращался к своей добыче, и поэтому девочка отважилась пойти на похороны погибших детей, которых чудовище растерзало на куски. Света была уверена, оборотень будет там в облике человека, и когда он увидит ее, так похожую на убитую им девочку, то попросту не сумеет устоять. Следователь хотел поговорить и со Светой, но женщина зашипела, чтобы он убирался. Девочке пришлось спуститься вниз самой, чтобы задать единственный вопрос, который ее интересовал. Мужчина уже стоял у двери, собираясь уходить. — Скажите, вы верите в оборотней? — Дочь, иди в свою комнату! — крикнула мать, не оборачиваясь. Она открыла дверь и ждала, пока полицейский уйдет. — Почему ты спрашиваешь меня об этом? — «Уходите, прошу вас!» «Потому что если вы не поверите, то не сможете его поймать!» «Светлана, я сказала тебе марш в свою комнату!» «Мам, пусть он скажет!» «Нет, я не верю!» «Потому что взрослый!» «Я...» «Ну все, хватит!» Женщина вытолкала растерянного мужчину за порог и заперла дверь, зло посмотрев на дочь. «Нет никаких оборотней, запомни это! Твоей сестры больше нет! Боже, пожалуйста, я прошу тебя, повзрослей, наконец! Ты не была на ее похоронах, так хоть сейчас прояви к ней уважение!» «Но они есть, мама, они есть!» Женщина снова плакала, а девочка стояла напротив нее, бешено раздувая ноздри. «Они есть!» — прошептала она и поднялась в свою комнату. На улице снова шел снег. Он заглядывал в окна домов, стараясь разглядеть свои былые жизни, но люди отворачивались от него, не желая вспоминать прошлого. Снег хранил в себе тайну. Много лет назад, в жуткую метель, маленький мальчик потерялся в лесу и встретился со стаей волков. И когда голодные звери уже собирались наброситься на него, в воздухе прозвучали выстрелы. Ребенка спас егерь, мужчина с черствым холодным взглядом. Но после того, как он привел мальчика в свою сторожку, стало понятным, что смерть от волчьих клыков была не самым худшим концом. Мужчина держал ребенка взаперти и насиловал на протяжении 5 дней, пока на улице бушевала стихия. А потом отпустил. И когда никто в городе уже не надеялся найти мальчика живым, он сам вышел из леса. Вот только человеком он больше не был. К людям вернулся волчонок, превратившийся с годами в лютого зверя, умеющего принимать человеческий облик. Он никогда не рассказывал, что случилось с ним в том лесу, и со временем люди забыли его историю. Она превратилась в легенду, но не умерла. Она продолжала жить.